Следующим, 1745 году, он настоял, чтобы ссыльных оставить навсегда в Холмогорах. Это будет, писал он, гораздо секретнее, чем еще вести их по Двине и по морю. Притом содержание в Соловках будет стоить гораздо дороже, чем в Холмогорах, окруженных деревнями. Сам Корф уехал из Холмогор, сдавший надзор за ссыльными майору гвардии Гурьеву. 19 марта 1745 года Анна Леопольдовна родила сына Петра. В марте 1746 года родила сына Алексея и скончалась. На донесение о кончине принцессы и об отправлении тела ее в Петербург Гурьев получил ответ императрицы от 17 марта. «Репорты ваши о рождении принца и о кончине принцессы Анны мы получили». И что вы по указу тела принцессы Анны сюда отправляете, о том известно. Приложенное при сём к принцу Антону наше письмо «Отдай, и на он и ответ дай ему свою рукою написать, и как напишет, то он и к нам немедленно пришли. Скажи принцу, чтобы он только писал, какою болезнью умерла, и не упоминал бы о рождении принца». Письмо, отданное Гурьевым принцу Антону, заключало в себе следующее. «Светлейший принц, уведомились мы от майора Гурьева, что принцесса, ваша супруга, волею Божию скончалась, о чем мы сожалеем. Но понеже в репорте оного майора Гурьева к нам не написано потребных обстоятельств оного печального случая, может быть, за тем, что ему невозможно всегда при ней быть, а ваша светлость неотлучно при том были, того для требуем от вашей светлости обстоятельного о том известия, какою болезнью принцесса супруга ваша скончалась, которую сами изволите, написав, прислать к нам. Елисавет». Императрица сама распоряжалась насчет похорон принцессы. Погребение происходило с большим торжеством в Александро-Невской лавре, где была погребена и мать Анны Леопольдовны, царевна Екатерина. Елисавета плакала. Да скажем и о последующей участи осиротевшей семьи в царствовании Елисаветы. Юлия Менгден была разлучена с принцессою Анною в Ранненбурге. Но сестра ее, Бина Менгден, отправилась в Холмогоры, и донесения офицеров, стороживших несчастную фамилию, наполнены известиями о буйствах Бины, ссоре ее с принцем Антоном и романе с лекарем Ножовщиковым. После сцен с принцем Антоном, брани и даже драки, Бина выхватила однажды из-за пояса ключи и ударила ими солдата. Когда Вендомский, сменивший Гурьева, стал выговаривать ей за это, то она закричала: «Когда меня принц Антон давить хотел, я тебе говорила, чтоб ты, государыня, о том писал». Но государыня взяла сторону принца Антона и указала: «Оную фрейлину, ежели она от таких продерзостей не уймется, держать в той палате, в которой ныне живет, безысходно, и никуда из той палаты не выпускать, так уж и к ней в палату никого не пускать, а ежели иногда для какой болезни своей потребует лекаря, то оного допускать при прапорщике Зыбине, а одного отнюдь не допускать». Безысходное заключение усилило раздражительность. По письму Вендомского Черкасову Бина проломала стекло в оконченных и много раз бросала за окно серебро. Когда пришли вставлять окно, то она сначала заперлась и не пускала. Когда же офицер Зыбин вошел силою, то она встретила его ругательствами, называя всех изменниками и колдунами, а потом бросилась на Зыбина, ударила его по уху и схватила за волосы, так что едва могли отнять. Принц говорил Вендомскому и Зыбину: «Когда я бываю в саду, то мне можно узнать, едет или идет мимо архиерейского двора лекарь Ножевщиков, потому что тогда Бина наденет на себя красный или на руках держит, стоя у окна, чтобы он ее видел, и когда возвращусь в покой и спрошу услуг, то непременно скажут, что лекарь ехал или шел». Бина, по донесению Вендомского, продолжала буйствовать, бросала тарелки, ножи и вилки в приносившего ей кушанье солдата, выливала суп на голову служившей ей женщине. Но она нашла себе защитника, потому что другой офицер, приставленный к принцу Иоанну, Миллер, поссорился с Вымдонским, и оба в своих письмах к Черкасову доносили друг на друга. Их поделили. У Вымдонского взяли хозяйственную часть и отдали Миллеру, оставив первому только военную. Миллер поставлен был в затруднительное положение, потому что деньги на содержание ссыльных высылались из Петербурга неаккуратно. Однажды вышел кофе, который подавался в день раза по три принцу Антону и его детям. Вымдонский прислал к Миллеру с сильным выговором, что принц Антон без кофе, как ребенок без молока, жить не может, и потому надобно непременно достать как-нибудь. Миллер послал солдата в Архангельск и велел просить у тамошних купцов кофе в долг, но купцы отказали, говоря, что сомневаются, заплачены ли будут деньги и за прежде взятые товары. «Благоволите рассудить, что мне делать», — писал Миллер Черкасову. «Господин капитан Вымдонский, конечно, напишет, что я морю без кофе известных персон. Теперь же вижу, что и у поставщиков столовых припасов нет денег от долговременного неплатежа, и каждый день опасаюсь, что откажутся ставить провизию, и что в таком случае делать, не знаю, ибо не кормить известных персон нельзя, а мужиков хоть сожги, и взять им негде». Думаю, по некоторым обстоятельствам и по известному единомыслию господина капитана с известную персоною и его камердинером, знатным интриганом, что я безвинно оболган высочайшему кабинету, а может быть, ее императорскому величеству. Посылал я господину капитану Каптенармуса за маленьким делом. Он, оставя это дело по своему велеречию, начал читать Каптенармусу, что я не только их морю без кушанья и питья, но и известных персон. Наварил такого полпива, что бока все промоет. У него, капитана, да у известной персоны колики смертельные были от полпива, и потому известная персона теперь не пьет и умер бы без питья, если б он, капитан, не посылал к нему своего». При этом говорил Каптенармусу: «Скажи ты Миллеру, что я его не боюсь, посылаю и впредь посылать буду, и о том не только высочайший кабинет, но, может быть, и ее императорское величество теперь знать изволит». Слыша такую на меня в полпиве нанесенную небылицу, принужден призвать к себе мундшенкского и тафельдкерцкого помощников, которые поутру и вечеру при столе известных персон живут неотходно, и спросить их по чистой совести, кушают ли все известные персоны полпива, которого отправляется ежедневно по 40 бутылок и больше, и хулят ли, когда его кушают. На это они мне сказали, что все кушают и не охуждают. «А это дело уже известно, — оканчивал Миллер, — что и небесное полпива, ежели только от меня отпускаться будет, как известная персона, так и господин капитан с сообщниками, преисподним, конечно, называть будут».